Глава 58. «Я делаю иногда страшные вещи». «Продолжайте». Долгое молчание. Выждав несколько минут, мюнхенский психоаналитик доктор Эберштарк спросил: «Какие страшные вещи, Сэнди?» Она лежала на кушетке, отвернувшись, избегая зрительного контакта. Поместила объявление в их местной газете в разделе «Смерти», что их ребенок умер. «Ребенок Роя Грейса?» «Его и той стервы, его подружки». «Но вы же больше не с ним. Вы сами решили уйти от него, так?» «Я не думала, что он променяет меня на какую-то паршивку». Лицо доктора Эберштарка не выражало ровным счетом ничего. Прошло еще несколько минут. «А чего вы ожидали после 9 лет? Что он останется один до конца жизни?» И снова молчание. «Я сделала еще кое-что ужасное. Что вы сделали?» «Поцарапала машину этой дряни, как ее там, Клио, поцарапала отверткой капот, написала: „Полицейская шлюха, твой ребенок следующий“». «Через 9 лет после того, как ушли от него?» «Вообще-то почти через 10». «Чего вы хотели достичь этим?» «Иногда я чувствую себя тем скорпионом из басни». «Какой басни?» «Ну, той, в которой скорпион просит черепаху перевести его через речку на другой берег. Черепаха отвечает: „Не могу, ты ведь меня ужалишь“. Скорпион говорит: „Послушай, я же не дурак. Если я тебя ужалю, пока мы будем переправляться, мы оба умрем. Ты от моего яда, а я утону“. „Ладно“, соглашается черепаха, „так и быть“. И вот они доплыли до середины реки, и скорпион жалит черепаху. Та, умирая, все же оборачивается, смотрит на скорпиона и говорит: „Зачем ты это сделал? Теперь мы оба утонем“. „Знаю“, отвечает скорпион, „мне очень жаль, но я ничего не могу с собой поделать. Такова моя натура“. „Значит, вы считаете себя скорпионом?“ Она не ответила. „Вам нравится так думать, чтобы оправдать свою злость?“ „Знаю, это нерационально. Мне бы нужно радоваться тому, что он счастлив, но я не могу“. „Хотите его вернуть? Он представляет собой прошлое, то, что вы хотите, но не можете вернуть? Этого никто не может. Может, я псих, и меня нужно посадить под замок?“ „Тот факт, что вы сознаете это, говорит о том, что вы не больны. В вас копится злость. Ее нужно куда-то вывести, и вы направляете ее на него и на женщину, которая, как вам представляется, мешает ему вернуться к вам“. Она села, задумалась. Подождав еще немного, доктор Эберштарк сменил тему. «На нашем последнем сеансе вы собирались рассказать что-то о ребенке. Хотите рассказать сейчас?» Она пожала плечами. «Дело в том, я не уверена, что ребенок от Роя». «Вот как?» «У меня был роман с одним из его коллег».